Среди всеобщей тишины, нарушаемой изредка глубокими вздохами, стал читать батюшка молебный канон к Пречистой, поэмой во всякой скорби и обстоянии. К Богородице прилежно ныне притецем, грешней смирений, и преподем в покаянии, зовущей из глубины души. Владычица, помози наны милосердовавши, почися, погибаем от множества прегрешений, не отврати твоя рабы чьи, тябо и едину надежду имамы. И опять. К Богородице прилежно ныне притецем. Какой проникновенный, исполненный беспредельной веры голос читал эти чудные покаянные слова. Толпа замерла. Казалось, вся ее бесчисленная скорбь слилась в одно общее молитвенное напряжение, и голос отца Егора уже не был его голосом, а голосом всей этой народной груди, захлебывающейся от едва сдерживаемых рыданий. И слезы, безумные, тихие слезы, текли из глаз многих. Моление, теплое, стена необоримая, милость источничи, мир ли прибежище, прилежно вопиемти. Богородице, владычице, предвори и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующие. Это была теплая, неотступная просьба. Чудилось, что та, к кому относилась эта просьба, была тут, с нами. Что она слышала нас, слушала благосклонно своего верного служителя, скорбела с нами нашими скорбями, веровала, что она нас, рабов своих, не отвратит чьи, что не тщетны наши на нее надежды. Прочел батюшка часть канона, взошел на солью, снял стаканчик лампады от образа Божьей Матери и с лампадой этой в руках, не глядя ни на кого, все с тем же устремленным вглубь себя взором пошел по народу, знаменуя маслом из лампады на челе и руках молящихся крест Господень. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как звать? Андреем, батюшка, Фёкла, батюшка. Антоныч оказался около меня, на щеках следы слез. Смотрите, как батюшка-то маслицем крестит. Ведь ни на кого не смотрит, а никого не обойдет. Всех маслицем помажет. У кого разве есть грех великий на душе, не раскаянный, того только и обойдет. Да это редко бывает. Был, сказывают, такой случай, как тот, кого батюшка обошел, тут же, говорят, на людях и покаялся. К нам идет, встаньте с колен, батюшка. Я встал. Отец Егор, близко не дойдя до меня, пошел в сторону. Неужели я такой грешник? Мне жутко стало. Отец Егор внезапно очутился около меня. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, как звать? Сергий, я чуть не забыл от неожиданности своего имени. Батюшка помазал мне крестообразный лоб. Я подал мои руки. Он сам перевернул их ладонями кверху. На ладонях сделал тот же знак креста и пошел дальше. Масло потекло у меня по лбу. Мне стало неприятно. Зачем он это делает? Ведь не всякому, подумалось мне. Может, нравится запах лампадного масла. Это ощущение на лице жирного, липкого. Никто этого не делает. Бьет на оригинальность, и притом еще весьма нечистоплотную. Скверно стало у меня на сердце. Посмотрел я на соседей, посмотрел на Антоныча. Не заметили на чьем лице того же ощущения брезгливости. У всех на лицах было одно выражение — серьезного, сосредоточенного благоговения. Мне до боли стало вдруг стыдно. или веруй по заповеди Христовой, как младенец, или не место тебе здесь. Среди этих простых и чистых сердцем верующих, не мудрствуя лукаво своему Богом поставленному пастырю. Я почувствовал себя виноватым перед своей совестью и перед этими окружающими меня младенцами. Не дух ли гордости, самомнения, не дух ли противления Богу, тайно в каждом из нас гнездящийся, открыл протестующий свое мрачное пребывание, лишь только знамение креста Господня коснулось меня рукою благодатного пастыря. При этой мысли душа моя как-то вдруг просветлела, а уже среди все той же благоговейной тишины в храме опять стали звучать слова канона. Предстательницу тя живота вем и хранительницу тверду, дево, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющу, и молюся всегда от тли страстей моих избавить имя. Остальную часть канона до самого конца я простоял без лукавого мудрства. Батюшка еще три раза прерывал чтение канона, обходя молящихся с лампадами от Спасителя, Николая Чудотворца, и с Евангелием, которым он благословлял каждого с какой-то особой проникновенностью, давая его целовать и затем возлагая его на голову богомольца. Жутко стало мне, когда, благословив Евангелием каждого в отдельности, он зашел нам вон и крестообразно, широким крестом осенил им всю церковь. Точно словом Божиим он изгонял из храма всю нечисть наших душевных помышлений, а может быть, кто это знать может, и видимых его духовному взору врагов нашего спасения. Скрытое от нас для нашего земного испытания, для испытания нашей веры, не может не быть открыто подвижником веры, прошедшим всякие искусы и победившим. При последней трубе обетований наших будет ли мир глумиться над тем, чего теперь не видит, не понимает и отвергает? Благословив по окончании чтения канона молящихся крестом, как и с Евангелием, подходя к каждому богомольцу, отец Егор прочитал молитвы на освящение воды, снес аналой на солью, вынес из алтаря копье, употребляемое при проскомидии, и небольшую уложенную кастрюлечку, взял их в обе руки и сам стал перед аналоем. Народ столпился перед ним. У каждого в руке была какая-нибудь посуда, наполненная водой. Степенно, без толкотни и давки, богомольцы подходили к батюшке и подавали ему свою посудинку. Батюшка брал ее, выливал воду в свою кастрюлечку, погружал в нее копье, делая в воде троекратное крестное знамение. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, на что берешь воду? При этих словах батюшка выливал освященную воду через леечку обратно в поданную посуду. «Девочка моя, вот уж третий годок, от покрова с печки не поднимается. Как захворала, все лежит да лежит, вся уже иссохла, бедная. Помолитесь, батюшка». «Как звать твою девочку? Каких лет?» 15 годочков, батюшка. С великого поста 16-й пошел. Зовут Парасковий». «Параскевый, помолюсь, Бог поможет. У Бога милости много». Я уж ее батюшкой по докторам возила и в больницу уклала. Все, нет помоги, хужее девочки. Бог даст, твоя девочка скоро выздоровеет. Каяться надо. Грех, небось, есть на твоей душе, в котором не повинилась. Господь иногда в детях за нераскаянный грех родительский взыскивает. Всем грешна, окаянная. Благословите, батюшка, у вас поисповедоваться. Бог благословит. Останься, пока народ схлынет. Какая-то молодая бабенка сует батюшке в руку целую четвертную бутыль. На что берешь воду? Куда столько? Батюшка, я дальняя, себе беру, да соседи просили. Твоя водица-то скольким от болезней помогает. Беспременно наказывали и на ихнюю долю воды твоей хоть по чуточке принести. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, что ты воду моей зовешь? Не моя она, а святая, самим Богом через меня, грешного священника, освященная. Господь через нее, по вере, помогает людям в болезнях. Простите, батюшка, Бог простит. Батюшка, муж со мной плохо, больно живет. Батюшка, сын ушел, пятый годок не шлет весточки. Батюшка, благословите мне лавку открыть. Батюшка. И на все запросы, на всякий крик сердечного, давно наболевшего горя, у отца Егора находилось слово привета, утешения, совета. В каждом его слове, в каждом совете его чувствовалось такое знание человеческого сердца, такое проникновение в самую глубь народного быта, душевной жизни народа, что ни один подходивший, иногда приступавший к нему с глазами красными от невысохших слез, не уходил от него с лицом непросветленным. Чувствовал, что каждый получал свое утешение, и именно то, которого жаждало, и без отца Егора не находила его скорбная, измученная душа. Говорят, отец Амбросий обладал именно этим свыше неспосланным даром. Около часу простоял я в своем уголке, с невыразимым волнением наблюдая эту удивительную, никогда не виданную картину. Холод в церкви пронизал меня, наконец, сквозь теплый полушубок, а волна ищущих совета и утешения не только не отливала, а еще, казалось, все возрастало. Уходил один, на его место приходило двое, трое. Двери храма отворялись поминутно, и холодный ветер с надворья врывался беспрепятственно, леденя внутренность и без того холодной церкви. Я чувствовал, что мерзну. А батюшка, казалось, не чувствовал ни мороза, ни усталости. Все тот же бодрый и участливый его голос раздавался по церкви. Что за удивительные силы духа! И этот-то человек уж больно квол был, кровью кашлял. Антоныч, уже успевший добраться до батюшки с двумя бутылочками святой воды, одну прихватил добрый старичок для меня, побежал своей торопливой, семенящей походкой в странную хлопотать мне о самоварчике. Я хотел дождаться выхода отца Егора из церкви, чтобы просить его принять меня отдельно от других богомольцев, но и меня мороз выгнал вслед за Антонычем греться в странную. Народу еще много оставалось в церкви, были и желающие исповедоваться. Отцу Егору труда оставалось еще, по крайней мере, часа на три. Странное отца Егора, довольно длинное одноэтажное здание, оно было все переполнено народом. Нам с Антонычем был отведен номерок, маленькая тесная комнатка в одно окно с убогой мебелью. Вся постройка выглядела довольно ветхой, пахла сыростью. Не с житейским комфортом едут к отцу Егору. Антоныч уже готовил мне чай, сидя за кипящим самоварчиком. — А ты что ж чай-то не пьешь? — А я у батюшки благословился исповедоваться. Грехи-то ему сдам, назад легко будет ехать. Когда же приобщаться, завтра обедни не будет. — А запасными-то? — Христос один. Может, сегодня же и благословит Господь сподобиться за молитвы батюшки. — Как же так, Антоныч, без подготовки-то? Ведь погореть надо, в церковь походить. Батюшка, мы люди дорожные, а дорожные что больные? Да я разве самовольно, я с благословения Отца Духовного. И то сказать, сколько ни готовься, не приготовишься по грехам своим до самой гробовой крышки. А благословит Бог, сразу чист станешь. Ты к Нему, к Богу-то милосердному, не лезь со своим достоинством, а говори ему: раб я твой смердящий, и недостоин я, но во всем да будет воля твоя. Вот и вся подготовка. Сокрушение нужно, мой батюшка, от всего сердца. Так-то. О, если б Господь дал каждому из нас проникнуться всей глубиной высказанной истины! Не утратило ли сердце современного человека способности сокрушаться о своей греховной грязи перед чистотой бесконечной? Недолго просидел я за самоваром и опять ушел к церкви, боялся пропустить выход отца Егора. В церковь я не пошел, а остался ожидать его выхода на паперти. Я видел все для себя важное, а стоять в церкви и выслушивать человеческие горести, поверяемые пастырю, мне казалось уже недостойным любопытством. Но еще долгих часа два пришлось мне дожидаться выхода батюшки. Исповедники его задерживали. От начала канона прошло часов пять. Наступили ранние зимние сумерки. Хотя на дворе было теплее, чем в церкви, я опять начал дрогнуть, а отец Егор все еще не выходил. Прошли из церкви мимо меня две одетые по-городски женщины. Скоро выйдет батюшка. Должно быть, сейчас. В церкви, кажется, больше никого нет. Я остался один. Начинало темнеть. Весь народ попрятался от крепчайшего мороза по теплым уголкам, где кто мог найти себе местечко. Прошло еще четверть часа томительного ожидания. От пронзительного холода я начал дрожать, как в лихорадке. Мороз предательски забрался под полушубок. Наконец взвизгнула на застывших, тяжелых, железных петлях дряхлая дверь. И отец Егор вышел из церкви, разговаривая с каким-то человеком. Он сам запер церковные двери, попробовал, хорошо ли заперт замок, и, заметив, вероятно, мое ожидание, стал прощаться со своим собеседником. «Бог благословит. Поезжайте с Богом. Пошли вам, Господь, милость Божью», — говорил батюшка, пока тот принимал его напутственное благословение. «Я тоже подошел под благословение». С каким-то особым, если можно так выразиться, дерзновением, широким иерейским крестом он благословил меня. Мы вдвоем пошли рядом. Легонькая, потертая ряска на вытертых от времени простых овчинах, старый вязаный шарф на шее, на голове облезлая меховая шапка, меха совершенно неопределенного, совсем бедный дьячок из беднейшего прихода. И рядом с этим трехэтажный дом для сирот, новый трехпрестольный храм. Этот не своих си ищет. «Батюшка, я дальний. Можно вас побеспокоить на дому? Мне очень с вами нужно переговорить». «Милости просим, пожалуйте. Пошли, Господь, милость Божью, поговоримте, поговоримте». По дороге к дому отца Егора навстречу нам подбегали богомольцы, кто принять благословение, кто с вопросом, кто опять за советом. Точно чутьем каким учуяли, что идет батюшка, выползли из теплых закоулков, где сидели спрятанными. Господи, как это сил хватает у этого человека! Что за удивительное терпение! Только у самого дома оставили его в покое. С отцом Егором мы вошли в дом через кухню. Серенькая обстановка дома вполне подходила к батюшкиному одеянию. На столе приготовлена несложная трапеза. В поливной глиняной полумиске лежит нарезанная крупными кусками вареная, давно уже остывшая говядина. Христославная черствая лепешка из плохой ржаной муки. Банка из-под французской горчицы, с простой горчицей, других разносолов. Не было. Погрейтесь, пока я переоденусь у печки, а то вы, я вижу, застыли. У меня действительно от холода даже коленки дрожали. В кухню кто-то вошел, послышался разговор. Чей-то недовольный голос раздался довольно громко. Да дать ж вы, наконец, хоть поесть, батюшки. А как же покойничка-то, ведь его проводить надобно. Не уйдет ваш покойник. Надо ж пожалеть живого-то человека, ведь не железный, долетали до меня негодующие восклицания. Из внутренних комнат вышел отец Егор и прошел мимо меня, направляясь в кухню. Я стоял и грелся около печки. В комнате было довольно холодно. Прибежал карапуз мальчик лет двух, вся рожица замазана кашей. Посмотрел на меня удивленно, не то испуганно, и затопал обратно своими неверными ножонками. В соседней комнате возились дети. Вошел батюшка. «Вот дело-то какое! В село надо ехать поднимать покойника, пока еще не во все стемнело. Вы уж меня простите. Зайдите вечерком, часиков в восемь». Я рад был этой отсрочке. Хотелось разобраться в своих впечатлениях. Я не мог не признаться себе, что обстановка домашней жизни отца Егора на меня подействовала расхолаживающе. В моей голове как-то не могло связаться представление о духовности с кучей ребятишек, с обстановкой захолустного семейного священника, самого, казалось, заурядного попа, да еще попа времен отживших. Теперешние священники в селах, особенно из молодых, куда на вид развитие и образование, ближе и по обстановке, и по развитию нашему брату из цивилизованных. Что мне, человеку, видавшему всякие виды, и еще находившемуся под гипнозом разных, так называемых, европейских идей, мог дать Чикриковский батюшка? Потрясающее впечатление первой встречи незаметно для меня предательски стушевалось. Замазанная, кажется, и рожица, христославные лепешки назойливо лезли в глаза, низводя образ отца Егора с высоты, на которую его вознесло мое воображение. Конечно, только воображение. Совсем остыл мой пыл к отцу Егору, когда часу в восьмом вечера я пришел к нему для условной беседы. Надо будет, думалось мне, отделаться от нее под каким-нибудь благовидным предлогом, попросить благословения, да завтра ехать пораньше домой. Тем более, что Антоныч успел сдать свои грехи и причаститься. Душа моя испытывала тягостное чувство, разочарование и даже некоторого озлобления. За что, в самом деле, я перенес муку зимнего путешествия, без сна, без еды, лишенный малейшего признака удобства, к которому привыкло мое избалованное, изнеженное тело? У батюшки меня опять просили подождать. Кто-то был у него в гостях. Тонкая перегородка отделяла меня от жилых комнат. Слышался разговор о самой, что ни на есть, обыденщине деревенской жизни. Голос отца Егора вмешивался в разговор такой заурядный, такой безинтересный. Ну, что я приехал искать себе здесь? Что удовлетворяет какого-нибудь Антоныча? Может ли дать удовлетворение мне? Я злился. Полчаса, проведенные в ожидании, показались недели. В начале девятого часа вышел за мною отец Егор, такой приветливый и ласковый, что у меня немного отлегло на сердце. Я попросил благословения, и как-то сразу на душе стало легче и радостнее. Не успели мы с отцом Егором усесться за столиком в его гостиной, как он меня буквально, что называется, с места огорошил таким вопросом, который в немногих словах охватил все сокровенное моей души, всю ее многолетнюю тайную скорбь, все то главное, о чем я хотел было вести с ним беседу, пока еще не полонял моего сердца сомневающийся дух противления. Я остолбенел. Слезы подступили к самому горлу. Откуда ему все это открыто? Тайна моей души читалась им, как в открытой книге. И речь, простая, исполненная теплоты и ласковой задушевности, лилась целительным бальзамом, врачуя незажившие раны, бодря мою унылую душу. Я молчал, а слезы тихо катились, изумленные, радостные. Я не могу рассказывать об этой беседе. Так вот она, эта прозорливость. Совершившееся превзошло все мои ожидания. Но как обнаруживался этот благодатный дар? Батюшка все время говорил не то полувопросами, не то полуутверждениями. Он точно хотел скрыть значение этого дара, усиливаясь словам своим, представлявшим для меня целое откровение, придать форму обыкновенной интимной беседы старшего с младшим. Скажу одно. Я получил полное утешение. Мне был дан ответ на все мучительные запросы моего сердца. Не так-то это легко было сделать. Ну, как вам понравилась наша церковка? Дивная батюшка. Не одно столетие, должно быть, пережила она. Такие церкви теперь только на картинках разве рисуют? Правда ваша, древний храм. Я застал в нем антиминс, освященный еще во времена царевны Софьи Алексеевны. Совсем заваливалась церковь, когда я поступил сюда на служение. Как-то вам Бог помог устроить все, что мне довелось здесь у вас видеть. Сила Божия в немощи нашей совершается. Пока человек рассчитывает на свои силы, до тех пор нет проявления соспешствующей силы Божьей. А вот оставили тебя твои силы, ближние твои отступили от тебя, нет спасающего, тут-то и возопи с верой и смирением. А Бог-то, он тут, как тут, скор и внезапен он, милосердный, на помощь всем призывающим его воистине. Кажется, вот-вот затоптали человека люди и обстоятельства, а он возопил к Богу из глубины душевной, и вот где топтавшие. Моя жизнь прошла через такие-то искусы, когда петля, казалось, захлестывала меня. Помог Господь. Да как помог-то через старца Амвросия, блаженная ему память угоднику Божию? Как же это, батюшка, случилось? Извольте, расскажу. Я из этого тайны не делаю, да и нельзя делать тайны с проявлений божественной силы и благости. К тому же и касается вся эта история больше отца Амвросия, чем меня, многогрешного. Немощь нашу вы уже изволили видеть. Со дня моего поступления в здешний приход я уже успел по милости Божией кое-что восстановить, кое-что поисправить. Но когда я сюда приехал, меня отрубь взяла. Что мне тут делать? Жить не в чем, служить не в чем. Дом старый-престарый, церковь, пойдешь служить, того и гляди, самого задавит. Доходов почти никаких. Прихожане удалены от храма и от притча. Народ бедный, самим впору еле прокормиться. Что мне тут было делать? Священник я в то время был молодой, неопытный, к тому же и здоровьем был очень слаб, кровью кашлял. Матушка моя была сирота бедная, без всякого приданого. Поддержки, стал быть, ни оттуда, ни отсюда не было, а на руках у меня еще были младшие братья. Оставалось бежать. Так я и замыслил. На ту пору велика была слава отца Амвросия. Пустынь Оптинская от нас верстах 60. Как-то по лету, ночь бессонная, взгомозился я от думушек. Ни свет, ни заря, котомку за плечи. Да и пошел к нему отмахивать за благословением, уходить мне из прихода. Часа в 4 дня я уже был в Оптины. Батюшка меня не знал ни по виду, ни по слуху. Прихожу в его келью. А там уж народу тьмы дожидают выхода батюшки. Стал я в сторонке дожидаться. Смотрю, он выходит, да прямо меня через всех и манит к себе. Ты, Ирей, что ты там такое задумал? Приход бросать, а? Ты знаешь, кто Иреев-то ставит? А ты бросать. Храм, видишь, у него стар, заваливаться стал. А ты строй новый. Да большой, каменный, да теплый, да полы в нем, чтоб были деревянные, больных привозить будут, так им, чтоб тепло было. Ступай, Ирей, домой, ступай, да дурь-то из головы выкинь. Помни, храм-то строй, как я тебе сказываю. Ступай, Ирей, Бог тебя благословит. А на мне никакого и знака-то ирейского не было. Я слова не мог вымолвить. Пошел я домой тут же. Иду да думаю, да что ж это такое? Мне строить каменный храм. С голоду дом чуть не умираешь, а тут храм строить ловко, утешает, нечего сказать. Пришел домой. Кое-как отделался от вопросов жены. Ну, что ей было говорить? Сказал только, что не благословил старец просить перевода. Что у меня тогда в душе происходило, кажется, не передашь. Напала на меня тоска неотвязная. Молиться хочу, молитва на ум не идет. С людьми, с женой даже не разговариваю. Задумываться стал. И стал я слышать и ночью, и днем, больше ночью, какие-то страшные голоса. «Уходи, — говорит, — скорей. Ты один, а нас много. Где тебе с нами бороться? Мы тебя совсем сосвету сживем. Галлюцинации должно быть». «Батюшка, я верую». «Ну да, чтоб там ни было. Только дошло до того, что не только во мне молитвы не стало. Мысли богохульные стали лезть в голову. А придет ночь, сна нет, а какая-то сила прямо с постели стала сбрасывать меня на пол, да не во сне, а прямо в яви. Так-таки поднимет и швырнет с постели на пол. А голоса-то все страшнее, все грознее, все настойчивее. Ступай, ступай вон от нас. Я в ужасе, едва не мешаясь рассудком от перенесенных страхов, опять кинулся к отцу Амвросию. Отец Амвросий, как увидал меня, да прямо ничего у меня не расспрашивая, и говорит мне: «Ну чего испугался, иерей? Он один, а вас двое». «Как же так, — говорю, — батюшка? Христос Бог, да ты! Вот и выходит двое, а враг-то он один. Ступай, — говорит, — домой. Ничего вперед не бойся, да... Храм-то большой, каменный, да чтоб теплый, не забудь строить, Бог тебя благословит». С тем я и ушел. Прихожу домой. Сердце точно гора свалилась. И отпали от меня все страхования. Стал я тут Богу молиться. Поставишь себе в церкви аналойчик за левым клиросом перед иконой Царицы Небесной. Затеплешь лампадочку, зажжешь свечку, да и начнешь в одиночку в пустом храме канон ей читать, что теперь читаю. Кое-что из других молитв стал добавлять. Смотрю, так через недельку, другую. Один пришел в церковь, стал себе в уголку, да со мной Богу вместе молится. Там другой, третий, а тут ж и вся церковь полна стала набираться. А как помер батюшка, отец Амвросий, народ его весь начал к чекреку прибиваться. Советов от меня до утешения ищет. Без отца Амвросия жутко стало жить на своей вольной волюшке. Трудно человеку в наше время без руководителя. Ну да я какой руководитель? Вот был руководитель и утешитель, это отец Амвросий. Тот и впрямь был всяких недугов душевных и телесных врачеватель. Впрочем, по вере ищущего Господь по обетованию своему не отказывает человеку его прошении во благо и через недостойных пастырей. Его бо есть и миловать и нас, и спасати, ему и слава, и благодарение во веки веков. Аминь. Я вспомнил многострадальный день отца Егора, исполненный невероятного терпения, любви и кротости. И ты-то, родной, считаешь себя по глубокому твоему смирению недостойным. Что ж тогда мы? Мы, уж почти возложившие на свою десную и начало начертание апокалипсического зверя. Отец Егор умолк. Надо было прощаться. Приближалась полночь. 15-часовой трудовой день отца Егора должен же был когда-нибудь кончиться, хотя ни во взгляде, ни во всей фигуре батюшки не было видно и признаков малейшего утомления. Я вспомнил, что хотел его спросить о своих делах. рассказал ему о них, высказал свои соображения о их устройстве, свои опасения за будущее. Помолимся завтра. Бог поможет, что-нибудь и посоветует. Я подошел под благословение и поцеловал благословляющую меня руку. Отец Егор неожиданно и к великому для меня смущению поцеловал мою. Смирение души великой. К позднему зимнему рассвету удалось мне забыться тревожным сном и утомлением и от тяжелого беспокойного пути, и от пережитых впечатлений. Всю ночь скрипели двери странной. Народная волна то отливала от чекрика, то вновь приливала. Шли и ехали, уходили и отъезжали почти безостановочно, скрипя полозьями саней, позвякивая бубенчиками. Странная была переполнена, а народ продолжал пребывать, несмотря на усиливающийся мороз и легкую пыльцу, шумевшую в поле. Пыльца, начинающаяся метель. Милость Ильины Елисея. Благословение отца Амвросия на подвиги отцу Егору. Сила Божия, совершающаяся в немощи. Веру народную не обманешь, не подкупишь. Она, как вольная птица, знает врожденным инстинктом, где вить свое гнездо. Вьет она его там, где вольнее пища, куда труднее доступ хищнику, где не в сильном ветре, раздирающем горы и сокрушающем скалы, не в землетрясении, не в огне, а в веянии тихого ветра ей является Господь, как являлся некогда Илии, фесфитянину, великому пророку Израиля. Антоныч успел причаститься, в то время как я стоял на паперти, дожидаясь выхода отца Егора. Погруженный в свои думы, я не заметил, как он проскользнул мимо меня. В нашем тесном номерке, свернувшись калачиком, на коротком жестком диванчике, он проспал всю ночь безмятежным сном младенца. Да он, сподобившийся принять Господа в великом и страшном таинстве святого причащения, действительно имел право быть младенцем. Наутро канон и последующие беседы с народом у отца Егора не были так продолжительны. Часу в третьем дня, идя той же знакомой тропой из церкви к его дому, отец Егор обнял меня правой рукой за плечо, поглядел на меня серьезно и вместе ласково и сказал: «Дело своего не бросайте, земли не продавайте. Помните, сила Божия в немощи совершается. Что задумали было, того не делайте. Бог и те же люди помогут. Годок-другой трудно будет, надоедно, а там и сами не заметите, как все устроится. Ведь могут быть и урожаи лучше, и цены выгоднее, не правда ли? Ведь могут. Пошли, Господь, милость Божью, езжайте с Господом. В земле ищите и дохода, и утешения. Господь благословит, только не сомневайтесь». После всего виденного и испытанного мне уже было не до сомнений. Скажи мне в ту пору, отец Егор, идти в Орел босиком, я бы не задумался ни минуты это исполнить. Через час воин уже вез нас с Антоновичем обратно на родину. По возвращении домой я совсем было свалился больной в постель от бессонных ночей и тягости зимней дороги. Святая вода отца Егора за сутки меня оправила и поставила на ноги. С милым моим спутником Антонычем мы мирно вновь взялись за свой труд. Прошло месяца два. Наступил март. Настала ранняя по времени года весна. Дожди и яркое солнце пригрели бугорки, зашумели вешней водой овраги, стали синеть и вздуваться мелководные наши речонки и реки. В самом начале распутья я получил от некоего бельгийца, прикосновенного к когда-то нашумевшему на всю Россию кожинскому делу, письмо, по которому было видно, что бельгийские капиталы были не прочь вступить со мною в некоторые деловые отношения. Кожин бывший липецким предводителем дворянства, спекулировал на своей крестьянской железной руде. В ответном письме я просил своего корреспондента пожаловать для личных переговоров. Еще мой ответ не успел дойти по назначению, как горничная моя утром рано мне доложила, что меня хочет видеть какой-то иностранец. Это был мой бельгиец, бедовый и юркий мужчина лет 30, с профилем, напоминающим Наполеона I. Из беседы с этим завоевателем конца XIX века выяснилось, что он инженер и явился ко мне как представитель бельгийской акционерной компании, до которой дошли слухи, что в моем имении находятся залежи огнеупорной глины. Компания эта поручила ему удостовериться в справедливости этих слухов и затем купить у меня имение для устройства грандиозного кирпичного завода с капиталом в 5 миллионов франков, милостивый государь. Для меня затевалось совершенно неожиданно новое дело. Взяты были образцы глины и отправлены в Бельгию. Через короткий сравнительно промежуток времени оттуда были присланы весьма утешительные вести. Анализ глины дал прекрасные результаты, и мне предложили за мое имение свыше 400 рублей за десятину. В то время в нашей местности цена за десятину не превышала 200 рублей. Бельгиец, ведший со мною переговоры, был уполномочен заключить со мною нечто вроде предварительного договора впредь до приезда специального уполномоченного из Бельгии. «Что же это, отец Егор-то?» — подумалось мне. Я передал все нужные для договора планы и документы своему бельгийцу, но договора писать все-таки не решился без совета отца Егора. Подробно и обстоятельно написал я ему письмо в Чикряк, спешно прося его совета и благословения. Стоял разгар весеннего распутья, шла полая вода, мосты на дороге в Болхов частью были сорваны, частью затоплены. Мое письмо к отцу Егору взялись доставить с обратным ответом за 15 рублей, и то только потому, что староста вольных ямщиков оказалось питал большую веру в батюшку, другие не брали письма ни за какие деньги. Без ответа от отца Егора я на сделке с бельгийцем не решался, несмотря на то, что нетерпеливый иностранец подгонял меня, что называется, вовсю. Надо ли говорить, что я ему не открывал истинной причины своей нерешительности? Такие причины разве могут идти в счет между людьми дела? До известной степени я переживал муки Тантала. Ответа от отца Егора не было, хотя я знал, что мое письмо ему доставлено. Мне был даже передан его словесный ответ. Сам ему почтой напишу. Так прошел месяц, другой. Бельгиец меня заваливал письмами и телеграммами. Наконец назначен был и день приезда ко мне уполномоченного из Бельгии, а ответа от отца Егора не было. Наступили веселые дни веселого мая. Я решил съехать сам в Чикряк. Отец Егор меня встретил словами: «А письмо-то ваше я получил. Небось, вы на меня посердились маленько, ответ мой вам к спеху был нужен, уж вы меня простите. Я и писать к вам собирался. Да сяду писать, возьму перо. А писать-то что? Ведь дела-то нет никакого. Ведь правда? Нет ведь дела никакого». «Как же, батюшка, нет? Дело сейчас только за мной, да за вашим благословением». А отец Егор, не слушая меня: «Ведь дела-то нет никакого. Вот и отложил я к вам писание свое. Думаю, посердится, а там и переложит гнев свой на милость». Потом оказалось, что с бельгийцами у меня действительно никакого дела не вышло. Состоялось высочайшее повеление о Кожине. Кожин был уволен повелением этим из предводителей дворянства. Блудливые бельгийские капиталы оказались трусливы, как зайцы, и планы мои, вероятно, украшают теперь в качестве воспоминания о русских варварах и далекой Татарии кабинет на родине моего бельгийского инженера. О нем я уже не имел с тех пор ни слуху, ни духу. Таков-то отец Георгий Коссов из села Спас-Чекрека Болховского уезда Орловской губернии. Не стоит ли одесную его один из тех ангелов, которых в последние дни Господь пошлет собирать своих верных со всех четырех ветров земли? 14 мая 1903 года.